Потирал руки Майер. «Я думал, буду просто умирать от скуки в этой Ницце. И вдруг оказывается, здесь ты. Это же здорово. Что ты здесь делаешь? Опять какие-нибудь шпионские истории?» «Нет, просто приехал отдохнуть». «Знаю я твои отдыхи», — подозрительно прищурился Майер, сняв очки и протирая стекла. «Ты просто так не путешествуешь. Небось, опять какую-нибудь гадость расследуешь. Скажи честно, кого убили на этот раз?» «Слава богу, пока никого». «Не верю. Но все равно очень приятно тебя видеть. Сегодня вечером мы ужинаем вместе». «Если ты разрешишь мне одеться, мы спустимся вниз и пойдем пообедать с одним моим знакомым», — предложил Дронго. «Знакомый или знакомая?» — обрадовался было Майер. «Нет-нет», — засмеялся Дронго, — «можешь не сомневаться. Это мужчина, причем достаточно пожилой. Мы с ним в деловой поездке, здесь ты прав. Никаких амурных историй у нас не было и не предвидится». «Очень жаль», — опечалился Майер. «Здесь полным-полно красивых итальянок, француженок и американок. И все очень богаты и очень несчастны. Если мы захотим развлечься, к нашим услугам будут самые красивые женщины на побережье». «Не сомневаюсь». Дронго достал из чемодана свежую рубашку, снял старую, предусмотрительно положив ее в сумку для стирки. «Я встретил в Каннах потрясающую женщину», — возбужденно рассказывал Майер. «Представляешь, оказывается, она немка. Я думал, что они все фригидные, холодные дуры. А оказалось, такая страстная, честное слово». Дронго, застегивая пуговицы на рубашке, кивнул. «Не сомневаюсь, что с немкой у тебя могло получиться. Ты ведь немного знаешь немецкий. Но как ты собираешься общаться с француженками или итальянками? Насколько я помню, ты не знаешь ни французского, ни итальянского». «А зачем мне их знать?» — изумился Майер. «Достаточно несколько общих фраз на английском и выразительного взгляда, и все, женщина твоя». «Твоего взгляда?» — улыбнулся Дронго, завязывая галстук. «Конечно, моего. У тебя слишком серьезный взгляд, когда ты смотришь на женщин. Словно ты пытаешься сразу проанализировать состав ее крови и определить, чем она занималась последние 2 недели. «А у тебя другой?» «Конечно. У меня взгляд сначала ищущий, потом настойчивый, потом волнующий. Главное — уловить момент, постараться дать понять женщине, что она тебя интересует. И тогда все, она почти твоя». Дронго снял со спинки стула свой пиджак. «Полный курс обольщения женщины. Майера Касаланлы», — улыбнулся он. «Что еще нужно, чтобы завоевать женщину?» «Немного», — кивнул Майер. «Главное — все время наступать, давить, атаковать. И практически любую женщину можно уговорить. В этом нет никакой проблемы». «Уговорить на постель? Конечно. А на что еще?» «Не подходит», — вздохнул Дронго. «Почему не подходит? Зачем столько разных взглядов, если для этого есть проститутки? Достаточно заплатить деньги и...» «Никаких проблем. Меня твои взгляды не очень устраивают. Женщина, которая сдает свои позиции под твоими взглядами, меня как-то мало волнует. Хотя должен тебе признаться, что в этом деле ты великий мастер, и тебе удавалось много раз доказывать мне это. Но у меня собственные принципы. Мне хочется от женщины несколько иного». «Тебя интересует душа женщины», — саркастически усмехнулся Майер. «Тоже мне последний романтик. А если женщине это не нужно...» «Это ее проблема, я говорю о себе. Пошли быстрее, нас уже ждут». Они вышли из номера. Возле лифта висели картины сюрреалистов,